ему это было все равно. За несколько часов все можно будет исправить. Он наверняка это сделает. Сегодня она не так сильно накрасилась, зато зачесала волосы на макушку, и они стали похожи на воронье гнездо. На ней был черный джемпер, поэтому руки ее оголились до самых плеч, розовые брюки в обтяжку, рейкс. Взглядом исследовал ее ноги, живот, бюст. Прекрасное было у нее тело. «А если мне это совсем не по душе?» «Так сказал Сарлинг. Вам придется говорить с ним. Хотите поесть здесь? Могу оставить вас одного, если так лучше, а я тем временем схожу за вещами. Не нужно, их можно принести после завтрака». Рейкс подошел к девушке. «Простите, если я обидел вас, но такие дела кого угодно могут свести с ума. Вы согласны?» Он улыбнулся, взял свой чемодан и понес его в одну из спален. Бель вышла на кухню, надела маленький передник и занялась салатом. Она поймала себя на мысли, понравится ли ему приготовленное ею блюдо. Он взволновал ее до мозга костей. «Этот гад Сарлинг. Живи с ним, делай все, что он захочет, и не спускай с него глаз. Что она, сыщик, что ли? Она просто женщина, которая стремится вырваться из ненавистной ловушки». Бель взглянула на себя в зеркальце над кухонным столом. На нее смотрело такое несчастное лицо, что она чуть не расхохоталась над собою. «О-хо-хо, Бель, перед рассветом всегда темнеет, Господи! Почему все, что я не делаю для себя, оборачивается мне же во вред? Посмотри на эти волосы». Проклятая коротышка-парикмахерша уверяла, что такая прическа мне будет к лицу, и вот теперь я выгляжу уродиной. Бель сварила для салата два яйца, одно оказалось недоваренным, раздавилось в руках, измазала желтком. А этот мерзавец Рейкс, он ведет себя так, словно мне от горшка два вершка. Она хотела, чтобы он стал добр к ней. Она хотела с добротой относиться к нему, с той добротой, какой бы он ни пожелал. Но в ней властвовало все же беспокойство. Глава третья. Бель пошла за вещами, Рейкс, дав ей расписку, открыл сейф. Там лежали запечатанное письмо от Сарлинга и толстый коричневый пакет с 2000 фунтов мелкими купюрами. Он даже не потрудился их пересчитать. Был уверен, там, где дело касается денег, и она, и Сарлинг отличаются точностью. Рейкс сел, закурил сигару, благо на столе стоял ящик «Боливар Рентес», вскрыл конверт. Оттуда выпало несколько скрепленных вместе листков пищи и бумаги, заполненных крупным почерком Сарлинга. «Проводить операцию из Маунт-стрит», — читал Рейкс. «Связь со мной поддерживать через мисс Виккерс. Расплачиваться с привлеченными извне людьми за услуги в проведении операции и покрывать иные расходы, связанные с ней, из прилагающихся денег. В целях безопасности неукоснительно придерживайтесь следующего. Ни в коем случае не давайте понять подчиненным, с которыми будете работать, что вами кто-то руководит. Ни в коем случае не называйте своего настоящего имени, адреса на Маунт-стрит. Знать друг друга должны только вы, Бернерс и мисс Виккерс. Выбор исполнителей. В Даунхэм-хаус на Парк-стрит находится досье более чем на 50 человек, мужчин и женщин, с несколько, так сказать, неблагополучным прошлым. Указав мисс Виккерс тип нужного человека, вы получите несколько досье, из которых можно выбирать. Рейкс откинулся на спинку кресла и выпустил струю дыма в табун лошадей на картине. Его злость и воинственность давно улетучились. Он читал теперь, почти скучая. Сарлинг еще что-то там вякал о мерах безопасности, о том, чтобы он, например, по возможности не появлялся на людях вместе с миссис Виккерс. Через 3 дня весь Голвейхаус и так узнает, что они живут вместе. Разве не понимает Саринг, что в мире есть швейцары, почтальоны, прислуга и просто не в меру любопытные соседи?»